— думал Сергей, толкаясь в пробке и включив на полную громкость радио, где как раз крутили его любимый джаз. «Почему я не могу взять и сделать что-то выламывающееся из их представлений?» Он не слишком четко представлял себе невидимых оппонентов, коварных супостатов, сковывающих его свободу. Жена, начальник, мать, сын. Ему не хотелось признаваться себе, что никаких тайных страстей в нем на самом деле не кипело, а потому и враги были фантомами. Но невидимый огонь, с минувшего вечера тлевший в нем, требовал жертв. Сергей появился на работе в самом конце дня. Был встречен как герой, на равных приняв участие в общем ликовании. Ребята быстро разошлись, только программисты шаманили в своем закутке, и Сергей, пошарив по поисковикам, решительно открыл сайт www.billiard.ru. Глава 7. Попытка Анны представить историю с искупавшейся в фонтане сумочкой как забавное происшествие и обратить в шутку подмоченный конверт успеха не имела. У Вероники в тот день было прескверное настроение. Она опять просчиталась, и пришлось доложить выручку больше 100 рублей. Дело было даже не в деньгах, просто она привыкла чувствовать себя мастером, профессионалом, а торговая наука давалась ей трудно. «Единственное, что утешает», — рассказывала она за ужином, — «люди честные еще не перевелись. Вот сегодня двое сказали, что я им неверно сдачу дала, причем ошиблась в их пользу, и не на мелочь какую-нибудь, а на 10, а в другой раз на целых 50 рублей. Да-да, Анна готовилась выложить неприятную новость, поэтому заискивающе пыталась попасть в тон. Вера в человечество растет. Вот и у меня сегодня приключилась ну просто анекдотическая штука. Так люди со всех сторон бросились помогать. Сергей хохотал, Денис еще громче, зато Вероника даже не улыбнулась. «Давай сюда, что от письма осталось», — только и сказала. «Вероника Сергеевна», — голос Анны уже звучал жалобно, — «у меня карточка телефонная есть. Я клиентке в Калининград в санаторий звонила. Так там больше половины осталось. Давайте я вам наберу. Узнаете больше, чем Нина Сергеевна в письме написала. Да к тому же свежие новости. Письмо-то сколько шло?» Она скороговоркой произнесла целую речь о подешевевших услугах телефонной сети, о том, что письма хороши для изложения сокровенных мыслей, а житейские дела лучше обсуждать по телефону. Но ледяная маска не сходила с лица Вероники. «Письмо-то давай, хватит рассуждать», — сказала она неожиданно резко. Анна пошла в комнату за злосчастной сумочкой и, оттягивая неприятный момент, вдруг поняла, что это только самое начало расплаты за ужин в кафе. Ее согласие встретиться с Женей в четверг в 7 вечера у все того же фонтана. Вероника не стала комментировать вид конверта. Она встала из-за стола, не убрав за собой тарелки, и закрылась в своей комнате. Чтение каждого письма давно превратилось для нее в ритуал. В последние годы Нинина жизнь становилась все труднее, а собственные несчастья с течением времени притуплялись. И хотя 5-летняя разница в возрасте давно стерлась, Вероника опять начала чувствовать себя старшей сестрой. Очередной приступ украинизации. Требуют изъять, еле отбила. Письмо в администрацию, крыша во дворце протекла, агитация, скорее бы, упала, нога синяя, скучаю. Письмо на этот раз было необычно коротким, и то, что сохранилось после стихийного бедствия, вполне позволяло восстановить смысл. Нина уже 30 лет жила в поселке на берегу Днепровского лимана, в беленом домике, окруженном старым фруктовым садом. Так сложилось, уже не перекроить. Школа в поселке была русская, украинский, конечно, тоже преподавался, но библиотека местного дворца культуры, в которой Нина работала, а последние 15 лет директорствовала, пополнялась главным образом русскими книгами. Была у них одна библиограф, фанатично пропагандировавшая украинский язык и литературу. Это дело